Те, кто веруют, веруют в духе католицизма. Это означает подчинение и отречение от свободного полета мысли, особенно когда речь идет о женщине. А те, кто свободно мыслит, редко задумываются о сокровенных потребностях души. На следующий день Анетта приехала на маленькую бургундскую станцию, где ее ждал Роже. Стоило ей увидеть его, и все сомнения улетучились. Роже так обрадовался, она не меньше. Она была бесконечно благодарна дамам Бриссо. Они придумали какую-то отговорку и не явились встречать. Ясный весенний вечер. На фоне золотого округлого горизонта нежно зеленела волнистая лента, светлые молодые листва и розовели вспаханные поля. Заливались жаворонки, шалобан несся по гладкой дороге, звеневший под копытами горячие лошадки. Свежий ветерок хлестал Анетту по румяным щекам. Она приникла к молодому своему спутнику, а он правил и смеялся, и говорил ей что-то, и вдруг наклонялся, срывал с ее губ поцелуй на лету. Она не противилась. Она любила. Любила его. Но это не мешало ей сознавать, что она вот-вот снова начнет осуждать его и осуждать себя. Одно дело осуждать, а другое дело любить. Она любила его, как любила воздух, небо, аромат лугов, как некую частицу весны. Отложим раздумья до завтра. Она взяла отпуск на нынешний день. Насладимся чудесным часом, он не повторится. Ей казалось, будто она парит над землей вместе с любимым. Доехали они слишком быстро, хотя от последнего поворота шагом взбирались по тополевой аллее, а когда остановились, чтобы передохнула лошадь, то долго сидели молча, крепко обнявшись под защитой высокой ограды, заслонявшей фасад замка. Бриссо обласкали ее. Осторожно навели разговор на воспоминания об ее отце, нашли какие-то задушевные слова. В первый вечер, проведенный в кругу семьи, она-то поддалась ласке, была благодарна, растрогана. Так долго ей не хватало домашнего уюта. Она тешилась иллюзией. Каждый из Бриссо старался по-своему быть ей милым. Сопротивляемость ее ослабела. А ночью она проснулась, услышала, как в тиши старого дома скребется мышь, и сразу представилась мышеловка. Она подумала: «Попалась я». Ей стало тоскливо, она попробовала успокоить себя. «Ну нет, ведь я не хочу этого, вовсе я и не попалась». От волнения испарина покрыла ее плечи. Она сказала себе: «Завтра я поговорю с Роже серьезно, надо, чтобы он узнал меня, надо честно обсудить, сможем ли мы жить вместе». Наступил завтрашний день, и она так рада была видеть Роже. Так хорошо было тонуть в его горячей любви, вдыхать вместе с ним пьянящие нежные запахи, доносившиеся из верхних далей, мечтать о счастье, быть может, неосуществимом, но кто знает, быть может, оно совсем рядом, только протяни руку, что отложило объяснение до следующего дня. И потом опять до следующего, потом опять до следующего. И каждую ночь ее охватывала тоска, такая острая, что ныло сердце. Надо поговорить, надо для самого Роже. С каждым днем он привязывается ко мне все больше. Привязываюсь и я, не имею права молчать, ведь это значит обманывать его. Господи, Господи, какой же она стала слабовольной, а ведь прежде слабой не была. Но дуновение любви, подобно тем знойным ветрам, от которых ты изнываешь, сгораешь, падаешь с ног. Ты чувствуешь, как замирает сердце, теряешь силы и изнемогаешь в какой-то странной истоме. Боишься двигаться, боишься думать. Душа, притаившаяся в грезах, страшится яви. Она-то хорошо знала, что стоит шевельнуться, и разобьешь мечту. Но пусть мы не двигаемся, за нас движется время. И дни в беге своем уносят иллюзию, которую так хотелось бы удержать. Тщетно ты будешь следить за собой. Если вы вместе с утра до вечера, то в конце концов проявишь себя, всю свою сущность. И семья Бриссо показала себя без прикрас. Улыбка была вывеской. Анетта вошла в дом, видела занятых делами прискушенных буржуа, которые с алчным удовольствием управляли своими имениями. Тут помина не было о социализме. Вызывали только к декларации прав собственника, а не к другим бессмертным принципам.